Эпилог. «Дед, ты идешь? Скоро торт выносить будем!» Пятилетний Антошка выскочил на веранду и дернул меня за рукав. «Отец сказал, что без тебя торт не дадут. Идем!» «Сейчас!» Не удержавшись, я провел рукой по пушистым волосам внука. «Самый мелкий из всех и самый нахальный. Похож на меня, не иначе гены проснулись». Я смотрел, как он скрылся в доме, потом бросил взгляд на звездное небо. Вообще, я вполне мог позволить себе не быть старым. Контакт с нечто изменил меня сильнее, чем я предполагал. Но я хотел прожить эту общую для нас двоих старость — меня и моей жены. Хотел видеть, как неуловимо в ежедневной суете меняется она, и меняться самому рядом с ней. Пожалуй, это меньшее, что я мог для нее сделать. Взяв трость, тяжело поднимаясь с садовых качелей, я знал, что нам уже немного осталось этой одной на двоих старости. Ольга уходила, медленно теряла жизненную энергию. Ее время уже почти совсем пришло. А дети выросли, сын и две дочки, уже завели свои семьи. У нас 5 внуков, которые сейчас шумят в доме. И скоро будет еще 2. Дочери не хотят останавливаться. Тяжело опираясь на трость, я шел в дом и улыбался. Хорошо я прожил свою жизнь. Столько у меня всего было. Вот Олины 136 лет отмечаем. А сколько тепла в большой семье, детях, внуках. Так много, что им можно согреть всю Вселенную. Мне кажется, что Вселенная чувствует наше тепло и знает, что его излучаем именно мы. Оля улыбалась. Она уже почти не ходила, ставить дорогие импланты на позвоночник отказалась. Сын Пашка пару лет назад купил ей навороченную левитирующую коляску. Я даже завидовал. Мы с Ольгой периодически устраивали гонки на этой коляске по очереди, засекая время и расстояние. Пока дети нас не поймали, на этом и не сказали, что в нашем зрелом возрасте мы должны быть серьезнее. Но они не правы. Серьезными мы уже были. Сильно раньше, когда изобретали двигатель, летали в космос, боролись с распадами. Тогда и заработали время для несерьезности. А сейчас, наконец, дожили до возможности потратить это время с душой. Торт пекла Ярослава сама. Как всегда, многоярусное чудо из легких бисквитов, кремового мусса и ягод. Как Оля любит. Я стоял, опершись на трость, и смотрел. Как жена смеется, как нож увязает в роскошных больших коржах торта. Как она традиционно пачкается кремом. Всем смешно. Комната аж звенит от нашего смеха. А через 4 месяца меня перестало что-либо держать на земле. Дети твердо стояли на ногах. И, проводив в последний путь Ольгу, я без сожаления сбросил внешнюю оболочку старости, сохранив все накопленное тепло где-то глубоко внутри. Чего? Не знаю. Стоя в нашем саду, вспоминал прожитое. Лео, с которой мы так больше ни разу и не встретились по возвращении из экспедиции. Райли, отношения с которым совсем испортились. Он хотел изучать Бьенор. Но я, находясь в координационном совете, заблокировал все его заявки на экспедиции, чтобы дать возможность человечеству самому дозреть до полноценного выхода в космос. Ву, с которым мы до сих пор дружили. Детей и внуков у него было меньше, чем у меня, но это не мешало теплу его семьи быть таким же сильным, как теплу нашей. И на волне этих воспоминаний я отдался распаду, наконец-то вернувшись к звездам. Мне еще очень много следовало выяснить про устройство Вселенной. Пришло время сделать это.